Здравствуйте, здравствуйте. Мы продолжаем тему, посвященную науке. И сегодня мне было предложено поговорить о состоянии науки в современном российском обществе. Но мне кажется, что это настолько не имеет никакого значения, потому что если мы хотим настоящей науки, надо все переделывать. Может быть, что-то пригодится. Может быть, что-то нет, но у нас нет никакой науки. У нас есть периферия западного такого глобального процесса, который сам находится в состоянии глубочайшего рождения. И кризис европейских наук, о которых говорил Гуссер, не имел никакого отношения к нам, потому что европейские науки и есть кризис, а мы живем на периферии кризиса европейских наук. Вот из этой ситуации говорить о каких-то принципах невозможно. Люди, которые занимаются наукой, это невменяемые люди, они глубоко больны. Распутать те узлы их психического и ментального заболевания, которые в них сложились, невозможно, потому что это века прошли, начиная с первых основания университета, академии, в России, институции. То есть этой науки просто нет, и все с точки зрения, скажем, такой онтологии. Поэтому мне это говорить, я, честно говоря, не могу понять, о чем здесь можно говорить, потому что просто ничего нету. То есть есть какие-то невменяемые ученые, их все меньше и меньше, потому что кто-то из них там становится стареньким и занимается с внуками, уже там в огороде копается, кто-то уехал на Запад просто за деньгами уже совсем, просто прямо, потому что таких какое-то время привечали, а потом постепенно, я думаю, что и оттуда их выбросят просто на помойку. Науки нету. Там люди, которым занимаются такой же варью, как и всем занимаются у нас в стране, ботаники, которые идут в научные круги с надеждой что-то получить, если они вменяемы, то они разочаровываются, обычно спиваются, скуриваются в основном, спиваются попроще люди, а наркотики – это чуть посложнее. Но это все равно мусор. То есть человек просто приходит в эту сферу, через 2 года он понимает или чуть быстрее, что он ни к чему это не относится, что сами преподаватели не очень заинтересованы предметом, и все. То есть это некая фабрика маразма такая. Чего о ней говорить? Потому что проблема вообще не в нас, не в российской науке, не в наших учреждениях, а проблема в науке как таковой, в науке нового времени и в кризисе европейских наук. А мы на периферии, у нас нет другой науки никакой. Какая? У нас такая европейская, просто с элементом русского маразма, а сфера, еще добавление какого-то бреда Федоровского, воскресение мертвых, с помощью каких-то пасов, операций, не знаю, механизмов управления природой. Чистая ерунда. Техника есть, конечно, подсчеты механические мы делаем, но науки нет. Ее просто нет. И русской науки не было. Это бред. Это просто такая периферия европейской науки. В основном украденные открытия, где-то скупленные. Но это, конечно, нужно для оборонных целей, но это не наука вообще. То есть западная наука – это антинаука, а наша – ничто. Просто потому что мы не понимаем ни ее, ни того, что должно быть на ее месте. О чем тут говорить? Поэтому я не вижу в этом предмет, это просто там наплевать и забыть на российскую науку, ее не существует. Давайте поговорим о более серьезных вещах, например, что нам делать с кризисом европейских наук. Потому что вообще в каком-то смысле, с точки зрения научной, культурной, я думаю, что если о чем-то говорить, так это о западной науке. Потому что она есть, и она составляет главную проблему. И мыслить себя надо в этом смысле как человека Запада. То есть изучить языки, читать в оригинале тексты, в том числе и тексты Ньютона, например, или какие-то Спинозы, ранних мыслителей, и разбираться в корнях. То есть без этого мы ничего не поймем. А если открыть уже Менделеева с его атомарными массами, это просто слабо модерированный бред. Потому что атомы не существует. Как могут существовать атомарные массы элементов, если нет атомов? И что это за галлюцинация во сне, приходящая к Менделееву, которая называется таблицей? Абсолютно ложная, тупая схематизация Теперь, знаете, что похоже? Это похоже на conspiracy theory, теория заговора, только на уровне атомов. То есть у человека все начинает сходиться, он думает, ага, вот здесь Ротшильд, здесь Рокфеллер, здесь масоны, здесь сатанисты. И у него поехало в голове, он начинает долго и бесконечно занудливо рассказывать эту случайную конструкцию, где, конечно, рациональные не такие отдельные элементы, они проблескивают, но это быстро надоедает. А вот наука – это такая сфера, в которой эта структура бреда и галлюцинации плохо модерированных, они как-то зафиксировались, и с ними носятся, говорят, о, у нас есть таблица. Таблица есть, а атомов нет. А таблица основана на атомарном весе. Ну и что это значит? Что цена этой таблицы Менделееву и химическому институту, и профессору химического института? Я же не говорю про студентов. Студенту вообще минус цена, потому что он просто ходит и все, вообще ничего не соображает. Даже в том бреду, которому учат преподаватели, вот такие люди абсолютно пустые. Сам Менделеев никто... Но он ни при чем здесь, что о нем говорить? Он просто жертва вестернизации. И даже про вестернизацию не хочу говорить, потому что здесь вся проблема в европейской науке, короче говоря. Вот меня интересует европейская наука, и вас должно интересовать, если хоть что-то интересует по-настоящему. Это европейская наука. Что с ней делать? А нашей нету. Все. Дальше поехали. И поэтому нашу науку надо создавать. Ну как ее создавать? Надо создавать путем деконструкции вначале европейской. Вот тогда мы что-то к чему-то придем. Если мы не осуществим деконструкцию европейской, то что мы будем создавать? Мы будем копировать то, что у них там есть, и все. Сегодня просто там, посещать, устраивать левым образом своих студентов или агентов влияния российских, шпионов, чтобы они прослушали курс на Западе и привезли информацию сюда. Но это все равно похищение таких абсолютно ложных секретов. Итак, обратимся к настоящей науке, с которой существуют серьезные проблемы. Это наука западная, наука нового времени, которую все сегодня во всем мире считают единственной наукой, вот с ней проблемы. Вот она неправильная вся. Вообще что-то говорить о нашей. Вот она неправильная вся, и как Гуссерль наиболее глубоко, на мой взгляд, анализировал, в чем здесь проблема. Вчера мы, на прошлой лекции, мы очень подробно говорили об интернальности и экстернальности. Так вот, главным заблуждением современной науки нового времени является утверждение экстернальной вещи. То есть вещь, которая существует за пределами границы между внутренним и внешним, за пределы нашего сознания, постулируемая в качестве некой научной теологии в эмпирической школе, в номинализме, кстати, еще раньше у Ньютона, и потом уже через атомизм, через материализм, через механические законы, через представление об абсолютном времени и абсолютном пространстве Ньютона, уже вот ставшие догматикой, догмами этой науки всей, включая химию, биологию, включая вообще все, а дальше уже и даже социальные науки, они тоже как-то вдохновляются этим ужасом. Так вот здесь и лежит главный принцип. Поэтому, собственно говоря, излечение науки начинается с отрицания существования экстернальной вещи. И как мельчайшие атомы, и как совокупности атомов. Вне структуры сознания нет ничего. Значит, построение всей западной европейской науки заведомо неверно, с философской точки зрения, потому что они оперируют с мнимым предметом. Этот мнимый предмет, если мы копнем, как вчера, глубже в его онтологию, он относится к черной опрокинутой теологии с дьяволом. Вот в этом, конечно, ангелологии, черной ангелологии, вот эта черная ангелология обосновывает каким-то образом существование внешнего предмета, но это дело экзорцизма, это дело таких изгнаний демонов, демонологии просто, и молоты ведьм. То есть, в принципе, да, такие предметы могут возникнуть в сознании ведьм или колдуна. Нас это не интересует, соответственно, мы никого наказывать не собираемся, просто это заведомо неправильные, несуществующие вещи. Это черная галлюцинация. Это некий продукт белой горячки. То, чем имеет дело современная наука, этого предмета нет. Только человек выздоравливает, приходит в себя, он его не видит, он с ним не имеет дела. И только в полном помешательстве можно продолжать бродить в этих лабиринтах галлюцинаций, как делает современная наука. Итак, первым действием, которое освобождает нас от вот этого, от этих пластов заблуждений, является отказ внешней вещи в онтологическом обосновании. Мы возвращаем вещь на то место, которое является собственным для этой вещи, то есть в сферу экстериорного. Мы берем вещь из экстернальности, изымаем ее и помещаем в сферу экстериорности. Вот это действие относительно физики, относительно химии, относительно биологии, относительно чего угодно, зоологии, относительно любых вообще существующих наук и развитых, и неразвитых, и больших, объемных и частных вещей, вот все должно, любое изучение и исследование, или, скажем, реконструкция любой науки, должно эта реконструкция должна предшествовать это действие. Это главное исцеление науки. Мы берем и отвергаем существование динкензи. С философской точки зрения это недоказуемо, поэтому мы возвращаем вещь туда, где она действительно обоснована, в сферу нашего восприятия, на периферии между внутренним, интернальным миром и экстернальным миром, которого нет, который представляет собой такую огромную пустоту. Да, там мы знаем, что там копошатся демоны, но нам пока сейчас не до них. Мы говорим о таком здоровом. Да, поэтому, собственно говоря, правильная наука, она в каком-то смысле должна быть райской, потому что это наука провидения. Наука того, как должно быть, не как есть в мире, потому что мир падший, и там есть все эти копожащиеся в тьме существа. Но изучать их неверно, не изучив то, как оно есть на самом деле. То есть нам нужна провиденциальная наука или наука рая. Это, кстати, очень хорошо заметил какой-то один российский исследователь науки. Я случайно наткнулся на его формулу, когда он говорит, что проблема Аристотеля в том, что он изучает райский мир. Вот это очень точно. Ну, он хотел сказать, поэтому он все говорит неправильно. Дальше его понесло, естественно, как его одержимого. Но на самом деле вот это вот замечание очень верно. Настоящая наука оперирует с райской физикой, райской химией, райской математикой, оперирует с тем, как должно быть, то, чем является вещь в самой себе, в своем эротическом ядре, а не то, как она испортилась. То есть мы говорим, например, о живом человеке, а не о трупе. Да, когда мы умрем, мы превратимся в труп, но это не значит, что к нам надо сегодня, пока мы живы, относиться как к трупу. Подстригать там волосы или как-то заглядывать в зрачки или малевать для того, чтобы я выглядел покойник в гробу, поаккуратнее закрашивать трупные пятна. Вот не надо так. Пока человек жив, надо отнестись к нему как к живому. И к миру, который находится на периферии нашего внутреннего измерения, интернальности, тоже надо относиться с уважением, как к райскому миру. Поэтому, собственно, наука, она связана с парадизом. Это парадизиакальное измерение. И вот это вот первое. Как только мы берем вещь и изымаем ее из экстернальности и помещаем ее в экстериорность, теперь, я думаю, уже вам понятно с вчерашней лекции, что я имею в виду, вот с этого начинается исправление имен в науке как раз, о чем вы говорите, исправление пропорций. Это предлагал Гуссерль сделать, это предлагал Хайдеггер как научную программу реформы Фрайбургского университета. У него было времени, его сняли за радикализм этих требований. Он потом много лет думал, насколько он поспешил вообще с этой программой, поскольку общество немецкое, вообще европейское, и вообще общество как таковое совершенно не готово к этой работе. А на самом деле она необходима, и она будет сделана рано или поздно не нами, а кем-то еще. Так вот, первое действие — это перемещение предмета из сферы экстернальности в сферу экстериорности. То есть помещение из-за границы, вещь возвращается на границу. Динкензи, скажем, выносится за скобки, мы совершаем эпохе, как Гуссерль предлагал отношение к этому, и начинаем иметь дело с тем, что мы действительно достоверно можем о вещи сказать. The rose being red, как говорил Брентано, не о розе, которая красная, как будто красный цвет может существовать без розы. Он не может существовать, он в чем-то существует, либо в знамени, либо в крови, либо в розе. Но он не существует сам. Поэтому надо говорить не роза и красная, суммируясь, производят как две экстернальности производят красную розу. А на самом деле красная роза существует на периферии нашего восприятия. The rose being red. Не роза отдельно, а красная отдельно. Потому что роза без красности или без белизны, или без черноты не может существовать без желтизны. Тоже обратите внимание. Если мы скажем, ну вот есть роза, но мы не знаем, какого она цвета, значит, такого розы без цвета не существует. И цвет без розы не существует. И они существуют только как the rose being red. Вот это и есть тот объект, с которым мы должны иметь дело, а не с розой и не с белым цветом. Вот, обратите внимание, вот пример Брентана. Это и есть помещение розы из сферы экстернальности в сферу экстерьерности, где сохраняется связь с интернальностью. Вот это первое действие, можно было бы, конечно, на нем остановиться, но я предлагаю сделать еще один ход вслед за Гуссерлем, как он предлагал решать проблему кризиса европейских наук. Следующим вот действием, скажем, после того, как мы осуществляем то, что называется первым этапом феноменологической и этической редукции, как раз вынесение за скобки вообще проблемы существования динкадзих, это вещи за пределами нашего восприятия, за пределами интенциональности. Вот мы это осуществили, это первый этап. Сейчас, секунду. После того, как мы сделаем это первое действие, дальше Гуссерль предложил провести следующую операцию. Вот эта вторая операция, она называется регионализация. Ранний Хайдеггер об этом довольно много писал. Почему-то это вызывает у всех тоску, потому что слово «регион» относится к чему-то, к чему никого не интересует. Просто все думают, что это какая-то провинция, надо быстрее оттуда в город переезжать, и все. На самом деле регионализация или регион в феноменологическом языке имеет огромное значение и прежде всего для науки. Потому что, собственно говоря, регион – это выделение внутри интернальности, то есть внутри сознания, тех структур, тех областей, тех зон, тех территорий сознания, которые и конституируют объект той или иной науки. То есть на самом деле наука изучает не сразу, что вот мы пришли и стали изучать муравья. Прежде чем мы стали изучать муравья, в нашем сознании проходят очень серьезные процессы, которые направлены на представление о внутреннем и внешнем, о живом и мертвом, о насекомых и птицах, о разных видах, о жизни. Между нами и муравьем, на которого мы смотрим, и простирается вот эта огромная ментальная страна, которая называется регионом. Причем речь идет о том, что в этот регион входят там муравьи, наверное, осы, ну, насекомые, скажем. Шире можно расширять границы этой страны, живые виды, сужать, там, наоборот, говорить только, например, муравьи тамбочи из Латинской Америки, они все муравьи, например, или красные муравьи, или черные муравьи. Можно взять муравьев из одного только муравейника и посмотреть, что там с ними на них сосредоточить внимание. Можно, наоборот, их разглядывать, каждого муравья еще сузить. Но все это будет, мы будем находиться в некотором регионе сознания, связанном, ну, условно, с зоологией в самом широком смысле. Вот такая империя зоологии. И прежде чем мы начнем говорить о методах, принципах этого региона, то есть прежде чем мы начнем такое серьезное и систематическое описание этой страны, этого региона, куда входят муравьи, там, инсекты, все насекомые, мы на самом деле должны очень внимательно продумать саму структуру интенциональности, вдоль которой интенционального акта, той оси, которая исходит из центра нашей интернальности и двигается в сторону периферии. Потому что вот этот луч, исходящий из центра и двигающийся в сторону периферии, он и предопределяет содержание того, что мы встретим на периферии. И вот это необходимо тщательнейшим образом исследовать. То есть когда мы обращаемся к тому или иному предмету исследования, во-первых, мы сразу говорим, что мы имеем дело с промежуточной инстанцией между внутренним и внешним, между экстернальностью и интернальностью, Именно это мы называем экстериорностью. Это первое. А второе, мы говорим, с какой, как конкретно происходит структурирование того чувственного уже такого непосредственного восприятия предмета, на который мы направили свое внимание. То есть мы берем и вектор нашего внимания, потому что он же вектор интеллектуальный, это вектор сознания, и сами наши чувства, которые конституируют, как любят говорить феноменологи, или структурируют, создают этого муравья, или муравейник, или всех инсектов. Вот все это происходит внутри нашего сознания. Как? Почему? На каком основании? С какими реперкуссиями, то есть отзывами на другие регионы? И вот это все и составляет, на самом деле, необходимую, очень трудную, предварительную часть науки. Всякая современная наука считает, что этим заниматься не надо, потому что и так ясно. Что ясно? Остенсивно ясно. Вот муравей, вот он объективно существует, состоит из атомов, усов, разного рода механических, как я не знаю, есть мозг или кровь, ну что-то у муравья должно быть внутри. Ну, это вот внутри и движет, считается современная наука, заведомо относясь к муравью как автономно от нас существующему механически предопределенному, дефинированному существу. Это неправильное отношение, такого муравья не существует. Это адский муравей, это инфернальный дубль муравья. Настоящий муравей живет в нас. Это на самом деле и есть мы. Это наша проекция вовне в виде, которая конституирует муравья по какому-то очень серьезному соображению. Может быть, нам нравится, как устроен муравейник. Может быть, нам нравится, как они все время ползут куда-то, действуют. Но муравьи – это внутреннее состояние человеческой души, если угодно. Я напомню, что кем был Ахилл. Он был царем мармедонян, а мармедоняне и были расой муравьев в Греции. Поэтому не стоит слишком спешить, мол, маленький муравей, плевать, я на него хотел. Ничего подобного, есть целая раса людей-муравьев, и Ахилл был их царем, на самом деле. Вот это очень-очень важно по поводу, если есть люди-муравьи, должны быть и муравьи-люди. То есть, и в конечном итоге, и все тоже так же можно сказать и о других существах, и египетские боги, или африканские маски, и также наши русские сказки, они дают нам множество примеров про замечательных медведей, которые похищают девушек, женятся на них, а потом вот живут счастливой жизнью в лесу. Или не очень счастливой жизни. Трудно сказать, что нравится девушка, может быть, и медведь, может быть, кто-то еще. Но это тоже необходимо проверить путем научного эксперимента, просто внутреннего. То есть это не так все очевидно. Кажется, что вот, женщинам должна нравиться мужчина, на самом деле нравится кто угодно, еще кроме мужчин, на самом деле. Это очень большая, серьезная такая научная проблема. Это, кстати, проблема фрейдизма, которая формулируется тремя W. Ну, это вы, наверное, знаете. Was will das Weib? Чего хочет женщина? Was will das Weib? Неизвестно, считает Фрейд. Вообще не имеет ответа. Этот вопрос так у нас остается. Was will das Weib? То есть, это как how do you do, how do you do? Was will das Weib? Was will das Weib? Никакого дальнейшего развития эта формула не получает, она и сама по себе достаточно загадочная, интересная совершенно. Итак, вот регионализация таким образом представляет собой именно проекцию предмета на дисциплину. И, соответственно, можно сказать, что эти регионы различны, вот что еще важно. И вот первичный порядок в соотношении этих регионов сознания и является путем к построению корректной науки или преодолению кризиса науки. Что имеется в виду? Дело в том, что объекты разных наук различны, и, соответственно, они связаны с процессом нашего сознания, со структурой интенциональности разным образом. Разным образом. Вот это принципиально. И, соответственно, как только мы говорим, и, соответственно, эти структуры различны, и, соответственно, искать сразу же заведомо какого-то общего закона всех наук абсурдно, не проделав предварительно работы по регенерации сознания. В частности, ну, начнем с главной. Да, во-первых, философия не является наукой, и поэтому философия не имеет региона. То есть философия – это то, что выявляет регион для наук, но сама по себе регионом не является, потому что она охватывает все. Она тотальна, поэтому это не наука. Всякая наука строится на философии. И обратите внимание, что даже в современном западном подходе не говорится кандидат, например, исторических наук, а говорится PhD. А что такое PhD? Это философия-доктор. Философия-доктор. Поэтому какой ты философ? К истории применительно или там PhD у тебя там по ботанике или по технологиям? Ты философ технологии, ты философ ботаники, ты философ программного обеспечения, если у тебя есть PhD. Это очень важно. И потому что настоящая наука, она строится только на философии, и философия абсолютно первична. Без философии просто нет науки. Наука без философии, ну, это как гастарбайтер, которого попросили просто покрасить стену. А в какой цвет, в каком доме, где, как, это не гастарбайтер решает. Ученый – это гастарбайтер, которого нанял философ, но гастарбайтеров обнаглел, поскольку он долго красил, и все плохо. Он подумал, что он здесь и живет, потому что хозяин редко приезжает, а гастарбайтер поселился, разложил вещицы, там, какие-то свои, привез своих этих знакомых, там, малышню, и так уже и думает, что он и живет вот в этом месте. А его позвали покрасить стену всего лишь просто. Он немножко распустился, забылся. Придет хозяин, его прогонит. Ну, поблагодарит, наверное, и прогонит потом. Или накажет, если не в тот цвет покрасил. Вот Гуссерль приблизительно в таком положении с Хайдеггером оказывается. Они приехали, там отлучились какое-то время, попросили поработать. Приезжают, там уже табор разбит, какие-то шашлыки жарят. Они должны там выполнять поставленные задачи, а они занимаются неизвестно чем. Так, поэтому ученые представляют собой гастарбайтер. И только те ученые, которые интересуются философией, а, кстати, таких тоже немало. Например, Гейзенберг, который взял и задумался, об объекте физики. Или, например, Шрёдингер, который обнаружил, что объектом науки является галлюцинация ученого. Или Паули, который вместе с Юнгом, Вольфганг Паули, Нобелевский лауреат, вместе с Юнгом разбирал собственность, феномен синхроничности. Вот это правильные ученые. То есть они не только гастарбайтеры, они еще хотят быть философами. Ну, как у них получается, по-разному. Но если ученый не философ, это просто какой-то мусор последний. Он совсем ни к чему. И вот Гуссерль приходит и говорит, ну, давайте, ребята, мы немножко посмотрим, что вы здесь накрасили. О, какой ужас! А это вы зачем нарисовали? Там какую-то фразу какую-то неприличную, как на заборе. Кто вас просил? Вас попросили покрасить, как я сказал. А тут просто полное совершенно, как будто коммуна анархистов захватила сквот и там устроила полный дестрой. Вот что увидели. Вот это и есть кризис современных наук, который обнаружился феноменологами в 20 веке. И вот как они предлагают, что давайте, говорят, это там вон отсюда все, говорят, просто вон, будем разбираться. Что теперь надо разобраться, понять вообще, что стена, что окно, вы здесь так нагадили за это там 300-400 лет просто вашего бреда, что здесь не разберешься. И вот стали отмывать постепенно философы с тряпочками, там стирать вот эту какую-то настенные надписи обсценные, которые нанесли там академики разных наук. И, в общем, стали постепенно приводить в порядок. И вот регионализация – это и есть как бы распределение такого бардака, который остался после науки, после его бесчинства многостолетнего. Фейк-ньюс, cancel culture. Ну, это прекрасно описывает не очень приятный человек, особенно сейчас он выступил против СВО, Бруно Латур. Но я его позднее вообще не люблю, либеральный постмодернист, но у него ранних, вот все-таки хорошая, связанная с, которая называлась «Нового времени не было», он показывает, что все научные открытия нового времени – подделки, чистая ложь, что никакой там Пастер специально этих всех микробов там развел, завел, вывел для того, чтобы получить финансирование для своей лаборатории. И вот так все просто, что полное, начиная с вакуума, который там создатели подделывали во время опыта во время опыта в королевском, лондонском королевском обществе. И вот Бруно Латур, он замечательно, в разрушительной части он молодец, он прекрасно показывает полную несостоятельность всей современной, ну, как Галилей подделывал вот эти шарики, куда они должны ведь так катиться, это чистый бред, там были как часы водные, все вот, все эти опыты он разобрал, поставил и показал, что это просто надувательство, просто это спиритический сеанс, где сидел под столом какой-то там нанятый слуга и крутил тарелку просто, и все. И на этом как бы вся наука, ее ценность равна нулю. Так вот, я постоянно все-таки в критику куда-то заносил. Я не хотел об этом говорить. Мне кажется, даже и так понятно. Или Бруно Латура почитать. Так вот, регионализация. И вот давайте конструктивно наметим те регионы, которые будут принципиальными для нас. Вот первый регион, философия не регион. Философия – это то, что эти регионы определяют. С этим мы разобрались. Теперь первый регион, который является внутри философии важнейшим, это теология. Это теологический регион сознания, который сопряжен с где предметом является то, что выше, чем само сознание. Наш Создатель, наш Творец. Поэтому теология – это наука. Это уже наука. Это наука – это не только философия, философия шире, чем теология, но наука, обращенная к тому, что предшествует самому сознанию. То есть философия все равно делается на уровне имманентного сознания человечества, а теология говорит, а что, если посмотреть на исток этого сознания, откуда это сознание? И это взгляд, если угодно, на Софию, на премудрость Божию, которая существует вечно, которая существует над сознанием, до сознания, пред сознанием и, собственно, и конституирует это сознание. То есть это взгляд на причину сознания, которая на причину нашего присутствия, разумного присутствия в мире. И это определяет определенный, это определяет регион. Потому что это значит регион, тот регион, который находится внутри внутреннего. То есть это то, что называл блаженный Августин «abditus mentis», то есть тайный алтарь сознания, что сознание, которое, с которым мы имеем дело, которым мы являемся, оно тоже многомерно, там много разных слоев. И вот самый внутренний его регион – это тот регион, который недоступен для самого сознания, потому что там и рождается сознание. То есть это матрица сознания, это некоторая утроба, из которой это сознание исходит, и это скрыто в центре самого этого сознания. Вот там, вот внутри, там и следует располагать Бога. Поэтому теология начинается с внутреннейшего, с вечного, с того, что является истоком сознания или логосом. Христианская теология максимально полная – это развертывает, потому что вначале было слово, ну, энархе ке го логос по-гречески, и вначале был логос в Евангелии от Иоанна. Слово это, так уж мы славяне перевели, но вначале был логос. А логос – это не только слово, это еще и мысль, это еще и мышление, но только божественное. Можно сказать так, вначале существует божественный логос, который конституирует наше сознание. Существует София, мудрость, которая определяет наше мышление. И регион теологии – это регион, который обосновывает само сознание. А сознание обосновывает все остальные науки и все остальное, весь остальной мир. Вот поэтому, собственно, теология является высшей из наук. И регион теологии обращен к самому точному и самому важному из возможных знаний. Это к истоку и предпосылкам мысли. Поэтому теология без теологии научного заведения быть не может. Все начинается с теологии. Никакой философии без теологии быть не может. Философия, когда ищет своих оснований, она обязательно обращается к теологии. Потому что в некоторых случаях философия, когда начинает мыслить о своих истоках, о Софии, которую она лишь любит, но которой она не является, философия, вот тут как раз и начинается сфера теологии. Сфера теологии занимается вечным, это самое главное свойство. Здесь все вещи вечные. И эти вещи, которыми занимается теология, исследуют, эти вещи предшествует и учреждает наше сознание. То есть это сознание в своей глубочайшей форме рефлексии. Не просто обращенный поглубже, чем внешние чувства, а совсем глубоко и глубже глубоко. То есть это более внутреннее, чем само внутреннее. Вот где находится сфера теологии. И как только этот регион обозначен, мы абсолютно, абсолютно отказываемся размещать Бога как предмет исследования или обращения где-то еще, например, в экстернальности. Но именно это помещает Бога вовне. Именно это и делает вначале деистская теология нового времени, а потом и ньютоновская механика. Потому что Ньютон говорит, что Бог — это не тот Бог, это другой Бог, прям дословно я цитирую. Другой Бог, который находится не внутри, а вовне. Не Бог мировой души, не Бог внутреннего, а Бог материального времени, материи, времени и пространства, который является, как он говорит, сенсориумом пространства и времени, сенсориумом Бога, то есть чувствилищем Бога. И вот этот внешний, экстернальный Бог и есть дьявол. Поэтому, собственно говоря, уже вот в этом первом, в первой регионализации, когда мы помещаем Бога как исток нашего сознания, нашей души, а не какой-то внешний предмет, пусть и огромный, предшествующий всему, вот с этого начинается исправление имен в науке. Поэтому теология должна быть главной дисциплиной. Это высшее из наук. Философия, и в каком-то смысле философия, которая обосновывает необходимость теологии, с другой стороны, философия от теологии зависит. Зависит, потому что когда необходимо сказать что-то об абсолютном и что-то о вечном, вот тут философия должна обращаться к чему-то более высокому, чем она сама. Это регион теологии. Есть два региона, которые теснейшим образом примыкают к этому региону теологии. Можно сказать, что даже вот для ясности модели, можно сказать так, что вектор теологии — это то, что находится в центре круга сознания и является вертикальным, и двигается вверх. И вокруг этой оси и вращается наша структура сознания. То есть вот так структурируется регион теологии. Это вертикаль. Это вертикальный регион, который пронизывает, вот прокалывает плоскость нашего имманентного сознания. Теперь, когда вот мы согласились с этой осью, можно сказать, вот если, скажем, Бог Божественный является на той верхней стороне, на том краю вертикали, которая пронизывает наше сознание, между этим, что есть между этим, собственно, Божественным и нашим истоком нашего сознания. И здесь мы, тоже очень важный момент, мы выделяем два промежуточных региона, которые относятся к Божественному и которые существуют в субспеция этернитатис, как говорили, то есть под знаком вечности. Это область математики и область логики. И даже так, область логики как наиболее высокая, три закона логики — тождество, отрицание и исключенного третьего. Вот эти три закона, они друг с другом теснейшим образом связаны, они являются, по сути дела, примыкающими к теологии. Эти законы нигде и никогда не соблюдаются, кроме как в Боге. Это законы Бога. И вот поэтому логика, она является просто атрибутом логос. Логика — это и есть логос, и это есть подоплека или предпосылки к сознанию. Вначале есть логика, а потом есть наше сознание. Потому что если бы в нашем сознании наше сознание было бы лишено логики, оно бы не было бы нашим сознанием. Это было бы сознание какой-нибудь лисы или курицы. Тоже, наверное, полезная, приятная вещь. Но это не то, это не человеческое. Человека учреждает законы логики. Мы, люди, мы говорим о сознании, потому что есть логика. Не будет логики, не будет ничего. Будет даун на нашем месте просто. Какой-то пятно, просто клякса. Человек-клякса. Если логика не обоснует нас. И поэтому логика первична по отношению к нам. Логика и есть форма реализации теологии, и законы логики соблюдают строго только в Боге. Только в Боге и то в самой глубине. Об этом очень Гегель хорошо говорил. Они пустые. Как только мы поставим на А равно А хоть что-то из существующего, даже сознание, на самом деле, все будет сразу разрушено, уже не равно А. Потому что ничего из существующего не равно самому в себе. Потому что все из существующего является как раз равным и неравным одновременно, диалектически. Это главная мысль Гегеля. То есть законы логики пусты абсолютно и применимы к божественному. Они предшествуют нам, они последуют нами, они не выводятся из нашего сознания, наше сознание выводится из них. И второй регион тоже вертикальный, тоже внутреннейший, тоже фундаментально предшествующий еще даже сознанию, это регион математики. То есть так же, как логика, и такой же статус имеют законы математики. Поэтому числа пифагорейцы считали богами. Не случайно. Числа и исчисления — это некие божественные операции, которые тоже можно считать только до того, как еще наступило нечто сущее. Числовые ряды предшествуют сущему. Это вот регион математики, регион логики мы выделили. И можно сказать, что существует наиболее близкий к сознанию регион геометрии, который тоже принадлежит к этой вертикали, который тоже не сразу же отвергается, как только мы говорим о сущей прямой. Прямая, которая есть, она будет кривая, потому что никаких прямых не существует. Все прямые на самом в этом конкретности кривые. И это связано со структурой имманентности самой по себе, потому что наш мир и есть искривление мира божественного. Если этого искривления не будет нашего мира, не будет никакого мира, потому что Бог предшествует всему. Поэтому для того, чтобы перейти от божественности к наличию, необходимо исказить структуру этой божественности. Но одновременно исказить-то исказить. И тогда получается свин, когда исказим. А вот для того, чтобы на самом деле где-то между свином и Богом находиться, нужен человек как раз. То есть человеке частично, в нашем сознании необходимо. И наше сознание между свиньей и ангелом, оно на самом деле как раз искривляет ангела, но не впадает, не должно, по крайней мере, не впадает в свинство. Оно между... Да, оно вообще помнит, что есть прямые, но когда оно пытается, наше сознание, эти прямые найти, оно видит только кривые. Если оно правильное сознание, оно не смиряется с тем, что все не так, как должно быть. Оно продолжает настаивать. Мы вот говорили в прошлый раз о отношении провидения и рока. Вот провидение – это вот эти регионы науки, которые мы наметили, и они как раз не подлежат никакому оспариванию. А имманентная действительность нашего сознания, опять сознание, помещена в искажение этих законов. То есть вот логика переходит в другие дисциплины, сейчас мы посмотрим в другие регионы, в горизонтальные регионы. Итак, существует некоторая вертикаль теологии, которая представляет собой макрорегион сознания и объектом, где объектом выступает то, что учреждает это сознание сверху и что является абсолютным истоком сознания. Божественное слово, божественный логос. Дальше в этом регионе на более низких этапах уровнях находятся логические законы, математические числа и геометрические фигуры. И вот все это, теология плюс математика, плюс логика, плюс математика и плюс геометрия, и составляют некоторый раздел трансцендентных регионов сознания. С них и надо начинать. И именно все науки изучались, отталкиваясь от этих дисциплин. Тривиум, квадривиум, помните, что начинается именно с этого. Поэтому не будет науки, пока не будет логики. Это, кстати, до сих пор немножко как-то сохранилось. Не будет науки, пока не будет математики, не будет науки, пока не будет геометрии. Как Платоном в Академии было написано, не геометр, да не войдет. Потому что законы гармонии, законы соответствия, законы фигур, соотношения между ними являются фундаментальными законами всего еще до того, как это все стало быть. И все это относится к сфере широко понятой теологии. Все это следует изучать, логику, математику и геометрию следует изучать на факультете теологии, как разные основные дисциплины. Эти регионы, они тоже между собой имеют определенную иерархизацию, соотношение, об этом можно специально будет поговорить, и это очень важно. На самом деле, но вот с этого начинается правильная наука. Она начинается с регионализации трансцендентных дисциплин. Трансцендентных в прямом смысле, но мы же есть, и мы временные, и нас не будет. Соответственно, есть, должно быть что-то, что было до нас и будет после нас, и что является создателем нас. Вот это и есть эти трансцендентные дисциплины, если мы хотим повнимательнее обратиться, кто мы, откуда мы взялись и что мы такое. Вот мы должны обратиться внутрь самих себя, в центр интернальности, и эти регионы наметить, их изучать спокойно. А дальше уже ничего особенного. Просто открываем Священное Писание, начинаем изучать, что, как. Это теология, догматы, символы веры, Писание святых отцов, материалы соборов вселенских, историю догматов. Мы изучаем богословие. И объектом этого богословия является как раз трансцендентная инстанция. Дальше мы открываем законы логики. Ну, не спешить, не надо спешить, есть модальная логика. Там это тоже интересно, но это все в свое время. Вначале на обычную логику. Даже без четвертого закона, без Лейбница, закон достаточно основания, потому что это уже несколько позднейшее добавление, менее адекватное, чем три закона. Три закона — это божественные законы, законы Аристотеля. Вот мы с ними занимаемся. Дальше мы занимаемся с пифагорейской представлением о математике, традиционный. Дальше мы занимаемся изучением геометрии, эвклидовой геометрии, например, читаем комментарии Прокла к Эвклиду. И вот мы уже молодцы. Можно было сказать, вот какие мы молодцы, вот и наука спасена. И на это уйдет несколько жизней, там у каждого, соответственно, чтобы там разобраться в теологических аспектах. И теология есть православная, наша теология, есть еще другие теологии, не наши. Но они тоже теологии, и могут быть очень интересными. Там индуистская теология, метафизика Упанишад, например, или исламская теология, или буддийская теология, все построены по-разному, но они все об этом, о том, о чем мы говорили, они принадлежат к этому региону. Хорошо, значит, с этим мы разобрались. Теперь давайте посмотрим другие регионы. Да, но самое главное, что математику к внешнему, к экстерьерности, к внешнему миру мы применять не можем вообще. Потому что математика и геометрия, и логика не найдут никоим образом своего прямого эквивалента в горизонтальных структурах сознания, тем более на его периферии. Чем больше дальше к периферии, тем больше будут искажаться законы логики, законы математики, законы геометрии. Прямая будет превращаться в кривую, дважды два будет там где-то приблизительно там 4, там 4,1, там 3,9, вот что-то в таком параметре. А законы исключенного третьего будут просто наоборот постоянно нарушаться. Потому что если не то, то оно и самое. Там, и вот и не то, и не то. И очень хорошо, это можно назвать диалектикой, можно просто дуростью или неспособностью логического мышления. Но дальше уже все, в чем мы будем находиться, будет опровержением этих теологических установок. Потому что Бог, логос, логика, числа и их закономерности, и геометрические фигуры – это одно. Это всегда, это вечно, это без нас, это пред нас, это до нашего сознания. А все остальное, что в круге нашего сознания, все не то уже. Потому что мы говорим, там Бог, а здесь-то человек, там логос, а здесь сейчас посмотрим, что на его место приходит. Там математика, а здесь что-то свое, там геометрия, а здесь что-то еще. Вот. Таким образом, вот это вот важнейший этап восстановления имен в науке. Мы регионализируем трансцендентные области, понимаем, что применять их можно только там, только к объекту, которым является вечность. То есть все эти дисциплины, эти законы, эти правила, они есть там, где есть вечность. Но там, где есть вечность, нет времени, значит, во времени их нет. Вот это очень важно. Если бы, вот как в теологии, Бога никто никогда не видел. Если бы Бога видели, Бога бы не было. То есть то, что мы видим, это не Бог. Бога никто никогда не видел. Логические законы соблюдаются применительно к невидимым, несуществующим, предсуществующим онтологическим единицам. Точно так же нельзя столкнуться с треугольником, нельзя столкнуться с квадратом, всегда это будет некий аппроксимация. А вот аппроксимация, как вот, собственно говоря, человек – это то промежуточное, и сознание – это промежуточная инстанция, которая находится между ничем и Богом, но между. Поэтому в человеке есть некая ничтожность, искажение, и есть какие-то вот отзвуки науки правильной. Теперь посмотрим, вот смотрите, какая картина. Теперь посмотрим, что же делает современная наука. Она переворачивает эту картину и говорит, да нет, эти внешние вещи есть сами по себе. И на самом деле надо изучать физику с точки зрения логических и математических моделей. И именно в этом это является истоком наук. Материя, эмпирика – это из черного бога экстернальности мы получаем эти знания, эти науки. Ну, конечно, нет. Просто их пытаются украсть у бога. Это кража, это как Прометей похищает огонь. Или дьявол претендует на абсолютную власть. Теперь перейдем к имманентным регионам. То есть что значит имманентным регионам? Это регионы нашего сознания, которые конституируют объекты своего изучения. Здесь можно сказать так, что если мы возьмем, например, сферу логики в трансцендентном регионе, что соответствует этой логике в имманентном регионе сознания? И вот здесь фактически самый важный, на мой взгляд, ответ. Этому соответствует риторика. То есть логика относится к риторике так же, как вертикальный трансцендентный регион ко всему имманентному региону. То есть если в божественной вечности преобладает закон логики, то в структуре имманентного мышления преобладают законы риторики, которые, теперь самое интересное, представляют собой не нечто прямо отдельное, автономное от логики, а они представляют собой законы риторики, некоторое отклонение от логики с тем, чтобы не отрываться от логики окончательно. То есть это еще не свидетельство, это еще не алогичность. То есть это еще не полная там утрата там сознания, это не предмет, это не валенок. Это на самом деле законы риторики – это некоторое склонение божественной вертикали. Когда она перестает быть строго вертикальной, она остается, в общем-то, не горизонтальной, но она все-таки где-то начинает варьировать между одним и другим. То есть риторика представляет собой имманентный эквивалент логики. И, соответственно, внешний мир, экстериорный мир мы можем изучать только как поэму. Поэзия является самой строгой наукой, потому что она нелогична, потому что она риторична и потому что она дает самое правильное описание внешнего мира. Внешний мир может быть описан правильно, если он будет описан поэтически. И только в этом смысле мы сможем достичь истины этого внешнего мира, если мы интерпретируем его поэтически. Это единственный закон точного научного описания. Наука имманентного сознания не может быть логической, она должна быть риторической. То есть мы должны сознательно понимать, что мы отходим от этих трех законов логики, но не отрываться от них окончательно. Вот, к примеру, в риторике есть такое понятие, да, логика оперирует силлогизмом, как мы знаем. Это главное понятие, силлогизм, состоящий из большой и малой посылки и заключений. А вот синонимом, таким особым, или, скажем, аналогом, лучше сказать, аналогом логического силлогизма в риторике выступает энтимема. Энтимема, то есть это некоторый неполный силлогизм. То есть, вот, например, какая-то посылка потеряна, умолчана, по умолчанию, либо ее забыли, либо специально сказали так, чтобы сказали одно и поимели в виду другое. И вот эта работа, силлогизм остается, иначе бы речь стала бы бессмысленной. Силлогизм есть, но силлогизм начинает склоняться. Не прямой силлогизм, первая посылка, большая посылка, малая посылка, заключение. Все, ясно. Но так не бывает. В мире все не так. В мире чего-то не хватает. Кто-то мешается, кто-то, соседи делают ремонт, там настроение плохое. То есть обязательно возникает некоторый сбой силлогических конструкций, которые и предопределяют поэтичность, если угодно, риторичность мира сознания. И этому надо, это надо признать. То есть вот здесь очень важно, что если регион теологии он связан с логикой, то регион сознания, имманентности связан с риторикой. Это блестяще показывает кто? Это блестяще показывает Гастон Башляр, теоретик науки, академик французский, который посвятил поэтическому представлению о веществе, о материи, такому поэтическому материализму своей, целую серию своих великолепных работ. «Психоанализ огня», «Грёзы воздуха». И всю эту серию. Вот обратите внимание. Иными словами, когда я говорю о риторичности научного подхода, я имею в виду вполне конкретную, очень строгую эпистемологическую установку, блестяще развитую Башляром, доказанную, и теми, на кого он оказал влияние. Параллельно Башляру действовал Анри Корбен и уже подытожил и свел воедино Башляра и Корбена Жильбер Дюран в его социологии воображения, ну, антропологические структуры воображаемого, Лиможенер. Вот об этом я защитил докторскую по социологии, социологии воображения. И это, об этом я много говорил, курсы есть. Но я хочу сказать, что вот почему это так важно. Потому что вот эта сфера Лиможенера, сфера, основанная на риторичности, вот эта сфера и является главным и правильным на критерием научности, если мы исправляем науку, если мы не... И все это, безусловно, внутри. Это искаженное воображение, это сфера искаженной логики. Искаженной, но не совсем, но не отсутствующей. Вот, смотрите, логика остается, но она искажается. Силлогизм остается, но мутирует. Но это силлогизм. Если мы так внимательно посмотрим, и с любым риторическим высказыванием, даже с таким, как антифраза, когда говорю одно, имею в виду другое, там, ну, литоты, понятно, синегдохи и другие тропы, другие фигуры риторики, они все связаны с логикой. Но они что-то в логике отвинчивают в силлогизм, что-то ему добавляют, где-то там в какой-то... вставляет какую-то промежуточную фразу, не имеющую никакого отношения, или вообще меняющие, нарушающие законы грамматики. То есть все это законы риторики, которые являются законами, которые не являются произвольным слабоумием, просто там косноязычным. Нет, риторика – продуманная вещь. И вся сфера имманентности есть сфера риторического. Значит, мы приходим к тому, что науку надо изучать риторически, а теологию – логически, а науку – риторически. Прекрасно, замечательно. Регионализация продолжается, идет полным ходом. Дальше, ну, будут ли такие же ясные образы или нет, но дальше можно сказать, вот меня поразило такое замечание, что давайте посмотрим, что за слово «энтимема», самое аристотельское слово «энтимема». Речь идет о том, что это «эн сумус», что это «энсюмус», это значит «в тюмусе», «сюмус». «Сюмус» — это вторая часть души по Платону. Есть логическая часть «фронесис», «ум», собственно, «нус». Это та божественная часть, которая связана с регионами трансцендентными. А вот «сюмус» — это чувственная, такая кшатрийская, воинская, горизонтальная, экспансивная часть, которая не может спокойно так, как брахманическая часть созерцателя, утверждать. Одно есть одно. И вот все время вот эту часть куда-то несет, вот всю вас. И поэтому он не задает вопрос, не дожидается ответа, там, бежит куда-то. Эта пассионарность отсюда вот вырастает из большого количества тюмуса. То есть силлогизм, логическое заключение вот возничего повозки души, когда этот силлогизм попадает в сферу тюмоса, он превращается в антимему. То есть это, отсюда и возникает эта приблизительность. То есть когда вроде чувственно сказать «не могу» или пока в эмоции сбивает, захлестывает, вот классическое такое состояние человека просто. Пытается сосредоточиться, никак не может. И это означает, что силлогизм попал в сферу тюмоса. То есть мысль стала такой страстной, бурной эмоцией. Она уже не воспринимается как мысль, она воспринимается как какой-то нервный тик, который колотит куда-то, что-то там забьет, что-то расстраивается человек или хочет заорать. Потому что вот это и есть, собственно, риторика. Смотрите, как люди говорят риторически. Они говорят с пафосом, они говорят, их куда-то везет, ведет, они влияют на других, они ловят какие-то ответные реакции и забывают, что они говорят, собственно говоря. В принципе, потому что не так важно, важно вот этот эффект, который они... И когда такие вот риторические тирады уже достигают какого-то пика, то людей просто несет, они несут неизвестно что совсем, лишь бы как нравится публике или самим себе. Это такая предельная форма тюмоса. Но я вот подумал, что в курсе лекции по фундаментальной психологии я пришел к выводу, что есть еще более темная форма, скажем, риторики, это эпитимема. То есть когда силлогизм уже не в тюмос попадает, а еще ниже, попадает в черного коня трехчастной души Платона, попадает в эпитюмию, то есть вот туда, где находится страстное, уже совсем телесное начало, такое плотское начало. И там силлогизм превращается в такое вот, в некое совсем в бурчание там, Дауна или в язык сновидений Фрейда, то есть который имеет в себе такой обсценный характер, совсем связанный с такой с грубой, наиболее плотской телесностью, с минимальной логичностью, построенной на абсолютной такой как бы перевернутой плотной, плотской, материалистической риторикой. И вот этот язык «эн эпитюмем» составляет некоторый, собственно, язык сновидений. По Фрейду и вот такой психоанализ, он, собственно, и пытается через этот язык, через фиксацию на языке бессознательного, состоящего из таких довольно простых отношений, мужчина, женщина, и что между ними происходит, и как это все зреет, и как, ну, во всех возрастах, что добавляет сразу там новые оси, и на этом, к этому все изводится, из этого все и выводится у психоаналитиков. Но это не что иное, как язык. Язык только совсем такой приближенный к экстериорности, совсем близкий к вещам, где уже логика теряется, интимимы теряются, и вот уже все законы нарушаются. Язык близкий к бессмысленности, вот что я хочу сказать. Язык близкий к канон-языку. Язык, который постепенно... Вот уже, это уже близко к языку свиньи, как, например, мат. Там вот в принципе, если бы свиньи говорили, я думаю, первые фразы, они были бы с помощью обсценной лексики какие-то высказаны, потому что это простые, понятные любой свиньи вещи, и она считает, что это очень будет убедительно и красочно снабдить свое хрюканье еще каким-нибудь матерным высказыванием для пущей риторичности. Но это уже риторика тела. Это тоже регионализация, но вот это такая очевидная, как то, что я говорил о антимемах, о риторике, такого общей риторики, которая может выделять в себя такой еще дополнительный регион свиной риторики, эпитемема, где находится, а может не выделять. Это уже вот вопрос там, кстати, это вопрос к спасению психоанализа из того, там, тоже, опять же, хорошо организованного слабоумия, которым он является. Можно его просто вытащить оттуда и сказать, о чем он говорит, психоанализ. Он говорит об этой стороне, об этой кромке интернальности, примыкающей к экстериорности, пытаясь расшифровать его язык. Здесь все будет достоверно, и психоанализ может вполне сгодиться. То есть практически польза от него будет равна нулю, но сама по себе как бы картина будет достаточно достоверная. Да, вот когда человек там переходит от человека к дауну, вот где-то на каком-то внешнем уровне там он начинает действительно сновидения вот такие. Дальше. Очень важно обратить внимание на то, что математика действительно достоверна только в сфере трансцендентного региона, а в имманентный регион она переходит в физику, то есть в природу. Соответственно, математика и физика — это не одно и то же, а это два полюса, прямо противоположные, потому что математика — строгая наука, а физика — нет. Вот обратите внимание, в математике действуют законы логики, а в физике действуют законы риторики. Это, собственно, Башляр хочет сказать. То есть физика является неким аналогом математики в сфере имманентного сознания. С физикой конструируется нами чисто в уме, это Шрёдингер как раз с Пауля признавали, физики, кстати, крупнейшие физики, лауреаты Нобелевской премии, они прекрасно понимали, что содержание объекта физики находится в человеческом сознании, внутри других объектов нет. Это их заключение философское, очень верно. Так вот, физика, но одновременно нельзя сказать, что в физике нарушаются законы математики или не соблюдаются, потому что это была бы не физика, а было бы ничто. Поэтому в физике законы математики и соблюдаются, и не соблюдаются. Точно так же, как в риторике мы видели силлогизм и энтимема. Они различны, но они не представляют собой прямую противоположность. Потому что прямая противоположность, даже энэпитимема – это не прямая противоположность силлогизму. Энэпитимема – это очень хмурый, мрачный, телесный язык, простой и глупый. Но это все равно не молчание, например. Это тоже язык. То есть это какой-то хрюкающий язык, которым, в принципе, при необходимости можно содержание его вывести, вначале вывести в риторику, в обычную антимему, в такую страстную риторику, эмоциональную, а потом довести до логического содержания. Поэтому и можно изучать бессознательно, потому что этот язык возводим к рациональным структурам, но не выводим, в отличие из них, в отличие от того, что утверждают психоаналитики. Таким образом, математика и физика находятся в таком же отношении, как логика и риторика. Математика утверждает закономерности божественных чисел, а физика имеет дело с их некоторыми аналогами. То есть вот если единица – это число, которое даже не являлось числом по Аристотелю, то некоторые при подсчете конкретных внешних предметов мы можем использовать единицу, говоря, вот это у меня одно яблоко. Одно яблоко, да, вот оно, но оно не одно, то есть оно не единое, не единственное. То есть это не математическое высказывание, а это некоторое физическое высказывание. Получается, что необходимо вводить физический счет, отдельный от математического счета. Об этом у нас была несколько серий бесед с Сергеем Жигалкиным философии математики. Мы эту проблему с ним разбирали, надо будет продолжить. То есть как перейти от числа к физическому предмету, исчислению физических предметов, если не напрямую, а напрямую нельзя. Вот таким образом физика имеет дело со своими числами, своими закономерностями, своими пропорциями. Поскольку атомов нет, мы их истребили заведомо, то, соответственно, в физике существует как раз недискретные вещи. То есть все в физике самой по себе должно быть континуально, должно быть волновым. То есть там, где лженаука видит атом, надо видеть волну. И вот эта волна, она и есть, собственно говоря, такое, с одной стороны, нечто напоминающее математику, а с другой стороны, нечто иное, нежели математика, потому что между 1 и 2 отношения другие, волновые отношения. То есть физика — это некоторая риторическая математика, где математические законы никогда строго не совпадают и не совпадают с самого начала, потому что 1 и 2, вот само понятие 2, оно как бы предполагает в физическом смысле 2 единицы, а это не так с точки зрения духовной математики. Два — это абсолютный переход за пределы одного. Это некоторая это громокипящий кубок, который выливается за свои границы, двойка. И поэтому двойка включает в себя все, как парные числа, все аномалии возможные, то есть все преодоления всех границ. Совершенно особая вещь. И с двумя яблоками эта двойка математически не имеет никакого отношения. Два яблока – это совсем другой регион сознания. То есть счет есть другой регион. И очень интересно, что когда Аристотель вводит свои категории, он иллюстрирует понятие «посон», сколько по-гречески «посон», иллюстрирует не сколько коров, а сколько ног у коровы. Вот это очень важно. То есть на самом деле во внешней, вот экстерьерной вещи существует неделимый холизм, существует индивидуация. Конечно, там есть четыре ноги у коровы, но корова не состоит из четырех ног. А четыре коровы тоже не есть четыре коровы, а это стадо. И поэтому стадо, эти четыре коровы – это как бы ноги стада. Они являются его органичной сущностью, они ходят вместе, они гремят своими колокольчиками. У них свое совершенно коллективное сознание, которое вот пастухи знают, что на самом деле стадо – это не четыре коровы или не 20 баранов. Это новая сущность, которая формируется очень таким органическим образом. Там не все овцы, а кто-то из них волки в овечьей шкуре. Не все коровы такие бестолковые, как кажется. А некоторые бывают очень нежные коровы, а оказываются на самом деле очень злые, которые могут брыкаться и вести себя совершенно непредсказуемым образом, убегать от пастуха и вообще вести себя кое-как. Поэтому на самом деле вот это выделение частей в сфере экстерьерных физических моментов тоже требует особого региона, то есть требует совершенно специфического преломления математических законов по отношению к физическим законам. Ну и, собственно, к физике же относятся, или, скажем, пожалуй, к физике, относятся регионы геометрии. То есть здесь тоже существует некоторое нарушение в физическом измерении, происходит нарушение как математических, так и геометрических закономерностей. Это нарушение происходит по-разному, то есть риторические волны аффектируют математические и алгебраические закономерности по-разному, но, тем не менее, все равно аффектируют. Можно сказать, что математика больше связана с временной стороной, а геометрия больше с пространственной стороной физических явлений. Совершенно очевидно, что есть отдельный регион у химии, который надо искать в ее истоках, в алхимии. Речь идет о превращении, речь идет о регионе превращения, где в силу становления никогда одна вещь не является самой тождественной самой себя, потому что в тот момент, когда мы считаем, что она вот эта вещь, она уже другая. Это специфика становления. И схватить эти закономерности становления прямо противоположной вечности призвана как раз наука трансмутации, наука изменений. Алхимия или химия, как ее такое современные эквиваленты. А биологии то же самое. Это изучение биологии, это изучение души растительной, как Аристотель говорил, фитодуши и души животной, а одновременно душа умственная, и есть ум, поэтому ей занимается философия. И, соответственно, биология, занимающаяся животной душой, тоже требует совершенно специфического региона. Соответственно, изучая мышь, мы должны изучать душу мыши. Вот представьте себе, поэтому ее нельзя расчленять, резать, там, колоть у нее какой-нибудь там глициноген для того, чтобы потом спасти много жизней. Нельзя, потому что нельзя нарушать жизнь. Если мы хотим ее съесть или принести в жертву, это другое дело. Надо, во-первых, как с ней поговорить, попросить прощения. Вот медведи и венки, которых они ловили на охоте, убивали, они их хранили потом. Вот очень важно. Мало того, что они просили прощения, множество ритуалов проделали. Потом они еще устраивали похороны и плакали. Ребенок плачет над медведем. На самом деле, если бы у нас была нормальная биология, то мы бы вообще ни одного мышонка бы пальцем не трогали. Не говорю, что я не говорю там про таких величественных существ, как обезьяны. То есть к жизни надо относиться деликатно. Нельзя просто так ее убивать. или для того, чтобы посмотреть, что внутри. Просто это абсолютно антинаучно. Поэтому не просто из-за того, что жалко там животных, да нет, просто это некоторое богохульство. Это издевательство над здравым смыслом, над наукой. Точно, ну и можно сказать, что растение, зоология – это изучение растительной души. Растительной души, которая иная, и, соответственно, вот знание особенностей тех или иных трав, тех или иных растений – это знание их эйдосов, это знание их того, как они живут друг с другом. Я вот говорил, что у меня болел цветок ковидом. И вот я был просто поражен. Я болел ковидом, и он заболел, чуть не умер. И я чуть не умер, и он чуть не умер. Потом мне стало получше, ему стало получше. И вот я так на него смотрел, думаю, ну вот это да. То есть он как вот животные, мы знаем, что они с хозяевами часто связаны. Но тут цветок, который просто вот со своим собственным характером, он очень не любит где, место, где он находится все время. Требует, чтобы переставили, его не переставляли, он все равно как ну, годами так происходит. То есть диалектика отношений с цветком может занять целую жизнь. И вот таким образом, поскольку все это наши процессы внутренние, это мы конструируем эти объекты только с помощью определенных региональных стратегий. Ну, на этом я бы хотел закончить. Я думаю, что мы достаточно конструктивно осмыслили это направление. И сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Но на самом деле аристотельская логика гораздо более традиционна. Она и является, правда, надо ее только верно очень понимать. Логика Аристотеля – это логика Бога просто. А дальше, во-первых, есть индийская логика, там свои собственные модели силлогизмов, которые сильно отличаются, есть византийская логика. А еще вот есть такая модальная логика, наоборот, современная, фон Фрихте, например, которая очень близка к риторике. Вот мне очень понравилось, что есть в наше время существует та логика, которая не претендует больше на то, чтобы вот, отражать божественное, а хочет подстроиться к тому, чтобы отражать становление. Это модальная логика. То есть не то, что это есть то, а если я пойду, то будет то-то. То есть если я хочу модальное наклонение, не то, что есть или нет, как с чем оперирует нормальная логика, божественная логика, а именно хотелось бы, чтобы было, would be логика такая. Поэтому на самом деле, как только мы правильно распределим регионы в научном знании, мы должны на следующем там этапе точно определить место византийской логики, индусской логики, модальной логики, математической логики. И вот в этом и состоит исправление кризиса наук. То есть надо очень точно посмотреть, потому что тот факт, что двух нет, но это как раз базовое определение пифагореизма и аристотелианства. У Аристотеля с двух начинаются числа, но это начало чисел еще не есть число. Один вообще у него не число, два у него первое число, которое начало чисел. То есть это начало множества, которое само по себе тоже не число. То есть вот одно не число вообще, потому что это совсем другое, а два – это первое число, которое не число. И получается, что вот начинается все с трех. Первое, собственно говоря, то число, которое есть, это тройка. И она уже включает в себя апофатическую двойку и какую-то еще суперапофатическую единицу за ее пределом находящуюся. Соответственно, этот вопрос надо... Это очень интересно, просто очень важно, слушая там лекции по византийской логике, разбираясь там в индийской или буддийской логике и в чем угодно, в Аристотеле, очень важно помнить то районирование, которое вот сегодня мы говорили. Тогда вы будете просто сразу не спешить как бы говорить, это так или это по-другому, это такая логика, это другая логика. А вы будете искать, скажем, области и зоны в сознании, которые им соответствуют. Потому что иногда, если внимательно смотреть, может оказаться не так все просто. Потому что, например, очень много, кстати, в теологии нарушений логических законов православной теологии. То есть это в каком-то смысле есть и риторический аспект в самой православной теологии, которая пытается совместить именно, в отличие от иудаизма, сочетать имманентное, отсюда воплощение Христа, и трансцендентное, Сына и Отца. Причем не только предвечного Сына Бога Слова, но и Сына воплощенного, человека совершенного, истинного человека, истинного Бога, Христа. Поэтому здесь вот очень интересный момент, что вот Да, сфера богословия такова, например, а вот сфера конкретной религии уже может включать в себя риторические элементы. Точно так же по логике. Надо очень внимательно разобрать именно онтологическое содержание той или иной, того или иного типа логики, к чему оно относится, к чему оно принадлежит, где оно располагается вот в этой геометрии, если угодно, или архитектонике сознания. Ой, отличная, кстати, отличная тема. Во-первых, я сразу три ответа. То есть мы можем сказать, что и сфера воображения, имажинер, в одном из определений, именно фантазия у Платона и отчасти фантазия у Аристотеля, это промежуточная сфера внутри горизонтального круга сознания. То есть ум принадлежит к внутренним аспектам этого круга сознания, а телесность принадлежит к внешней чувственности, к внешнему, к экстериорности как раз, но не к экстернальности. И вот между ними находится воображение. То есть воображение – это как бы передача мысли в тело. Но оно происходит не сразу, мысль и тело. А воображение, оно как бы, эта мысль, она трансформируется, она растекается, то есть она расходится, и поэтому тело становится не простым и не легким, а таким насыщенным вот этими токами воображения, такими живыми парадоксами. То есть тело оказывается крайне сложным конструктом, вытекающим не из ума и сознания сразу, а проходящим через сферу воображения. Это первое определение. Первая регенерализация, кстати, воображения. Вторая регенерализация воображения – это уже ближе к карбеновской модели или к исламской теории Алама Аль-Митхаль, мира воображения, среднего мира, Малякут, это идея того, что воображение находится между нашим сознанием и божественным логосом. То есть это вертикальное воображение, которое находится не между нашим центром и нашей периферией, а между нами и Богом. Это божественное воображение, вот этот тоже мир воображения, он так называется, Алямалят Митхаль, творческого, это то, что Карбен называет «imagination creatrice», творящее воображение, «imagination creatrice» до Левина Раби. У него замечательная книга. И вот это вторая локализация, регионализация воображения в другом контексте. А есть еще третье, потому что вот с точки зрения Дюрана человек — это и есть воображение, имажинер. И он растянут, другая тоже топика, он растянут между тем, чего он не знает внутри, и тем, чего не знает вовне. И он воображает не только внешне по Дюрану, но и внутренне воображает. Он воображает и субъект, и объект, а сам представляет собой некую промежуточную инстанцию. Совершенно замечательная теория. То есть мы можем оперировать с воображением во всех этих трех аспектах. Я не говорю, что они должны там совпасть, они едва ли совпадут. Не надо их иерархизировать слишком нарочито. Но вот, например, принять эти три версии имагинативной онтологии, мне кажется, крайне конструктивно. Ну вот, строго говоря, есть такое понятие вот у Мандельброта – геометрия природы, где он… Это фрактальная теория, собственно. Это, конечно, подраздел физики, теория фракталов. Но основная идея Мандельброта, он говорит, что вот, достаточно ясно говорит, что в физическом мире нет геометрических закономерностей. То есть если мы говорим о прямой в геометрии, такой в логической, в богословской геометрии, то в реальности у нас будет кривая. Он говорит, вот ветки, они, ну, или стволы деревьев, ну, они вроде прямые, но они же кривые. Точно так же он говорит, что вот если есть плоскость геометрическая, то в реальности всегда существует объем, потому что есть какая-то выемка, например, там, или какая-то водоворот, даже полностью гладкое озеро обязательно имеет какую-то воронку, имеет какое-то некое искривление. То есть это в природе нету плоскости, или есть плоскость, но она трехмерна. Нет прямых, но она кривая, то есть она двухмерна, плоскостная. А дальше он из этого делает вывод. Он говорит, что любой объем будет четырехмерен. Но куда вот этот вот объем выпадает или выступает? Где является эта искривленность объема в четвертое измерение? Трудно уже сказать, но он берет это за математическую модель и строит теорию фракталов. Вот эта геометрия природы – это прямой аналог такой осмысленной геометрии богословской. Однако, наверное, правильно было бы не ждать Мандельброта с его экстравагантными, очень правильными, очень красивыми, очень обоснованными. Тоже одно из исправлений, кстати, научных имен. То есть вот Мандельброд – прекрасная наука, геометрия природы. Об этом так бы и надо было с самого начала. Но это все-таки подраздел физики. То есть можно сказать так, что геометрия и арифметика, они проецируются, плазмируются в физику только в ее разные, если угодно, аспекты. Или геометрия еще, можно сказать, больше связана с пространственными закономерностями, а арифметика больше с временными. Это так у Гегеля, но это, может быть, и неверно. То есть это надо еще продумать. Я вот, честно говоря, чем больше таких открытых вопросов будет, тем будет более научным наше исследование. Мы не должны все сводить к какой-то законченной схеме, чтобы побыстрее отделаться от исследуемого предмета.